Архимаг, закончив укутывать пленника заклинаниями, всерьез задумался. «Как Викаэль, пусть и с помощью некроманта, смогла поймать его? Я этому факту даже не изумляюсь, как не изумляется жена охотника, отправившегося бить уток и притащившего домой драконью тушу вместе с сокровищницей крылатого ящера. Я в это просто верить отказываюсь. Но туша... В смысле, тушка данного талантливого темного эльфа передо мной. Причем, если мой дар меня не обманывает, парализованная хитрым ядом, ценой в маленькую груду золота, которого ни у воительницы, ни у сумеречных эльфов быть не могло. Секретом его приготовления только жрицы Лос владеют, высшие. Впрочем, зачем строить догадки, если можно посмотреть? «Ну-ка, где мой кристалл?» Давным-давно наложенные чары на змей, верных спутников, воскрешенных им эльфиек, давали архимагу возможность пользоваться их глазами и памятью. Прежнюю спутницу Викаэля убили орки, но и новая из числа обработанных гипнургом присмыкающихся была шпионом Килиэля. Викаэль, то ли не знавшая о предупреждении насчет могущественного вампира, то ли забывшая про него, смело отправилась в подземную часть города. Стражники, некогда не пустившие внутрь поселения песчаных скорпионов, на ящера, тащившего повозку, косились, но молчали. Во-первых, он был драконом, а во-вторых, разумным. То есть способным обидеться на попытку назвать его опасным животным, которое пущать не велено. То, что шарик лишился большей части интеллекта, на его чешуйчатой морде написано не было. Но вместо торговых кварталов повозка покатила в таверну, где некогда эльфы закупали провизию для украденных из загонов гипнургов рабов, тогда еще бывших настоящими дроу. Запряженный дракон – зрелище редкое. Конюх-гоблин при виде такого транспорта только глаза выпучил, но цену за право попользоваться коновязью назвал. Эльфийка его выслушала и фыркнула, что ее имущество и так не украдут. Некромант, сидевший на телеге, кивнул и добавил, что ящера надо бы покормить. Когда Викаэль обернулась к мелкому нелюдю, того уже и след простыл. Войдя в трактир, девушка повесила свой плащ на крючок, предназначенный для одежды, и подозрительно оглядела зал. Зал не менее подозрительно рассматривал ее. Эльфов, выглядевших как светлые, в помещении было целых 5, кроме них 2 десятка темных гномов и несколько людей. Судя по всему, место пользовалось популярностью, да и высота потолков, украшенных искусными барельефами, впечатляла. Видно в слухах, что это место являлось не столько таверной, сколько храмом, была немалая доля истины. «Мясо моему дракону!» Обратилась эльфийка к невероятно худому темному гному, подойдя к стойке. «А ты смотри сюда. Вот список того, что мне надо. Очень срочно. Немедленно. И цены на товары в нем есть. Завышенные. Сильно. Найдешь все нужное, и разница твоя. Я знаю, слуги бога удачи и торговли проворачивают подобные сделки. Слышала при прошлом посещении твоей таверны». «Тому, что у крыльца посетителей отпугивает?» Не слишком вежливо осведомился хозяин заведения, скосив глаза на бумажку. «Девочка, армию своих врагов я не снабжаю. Совсем вы уже обнаглели, немочь ушастая. Мало того, что по городу шляетесь, как у себя дома, и убежище в моем доме от своего же народа при набегах ищете. Так вы еще и припасов у тех, с кем воюете, закупить решили? Иди-ка отсюда, жрица, пока я тебе 100 лет неудач не предрек». «Мне не для армии, для личного пользования», — смутилась девушка. «И я не жрица». ну да, конечно», — пробормотал Дуэргар, к чему-то принюхиваясь. И впрямь не она. Силы Лос не чую. Могиня, что ли?» «Я не крашеная, я действительно светлая», — поняла наконец, за кого ее приняли эльфийка. «А если я проверю?» — подозрительно прищурился черный гном. «Да ради бога», — махнула рукой Викаэль. Невнятная скороговорка молитвы полилась с губ трактирщика, и девушку окутало сияющее облако, которое, впрочем, почти тут же рассеялось. «Не врешь», — резюмировал Дуэргар. «А откуда у светлой эльфийки пещерный дракон?» «С боя взяла», — хмыкнула Викаэль. «Ну так что, найдешь то, что мне нужно? Только надо очень быстро. Очень!» «Нет проблем», — пожал плечами темный гном, внимательно разглядывая список. «Цены тут действительно неплохие. Да и товар, как я смотрю, не особо редкий. На складах половина имеется. Можешь не беспокоиться. Мои внучата все погрузят раньше, чем твой дракон доживет свое мясо. Но с тебя 50 золотых сверху за кормежку рептилии». «Эй, я же не на 1000 человек припасов заказала», — ахнула от такой дороговизны эльфийка. «Ну так и у нас не западный лес, чтобы цены на еду были низенькими», — развел руками темный гном. «Не нравится? Ищи все нужное сама. Авось к концу завтрашнего вечера управишься. И вообще Норс — город дорогой, крупный, одних архимагов двое». «Ладно, получишь ты свои деньги, кровопийца», — буркнула Викаэль, избегав к телеге, где скучали эльфы и некромант. В неизвестно откуда появившейся компании десятка темных гномов выдала трактирщику жрецу требуемое. «За такие деньги расскажи-ка вот еще что». Вспомнила о цели прошлого путешествия в эти края, то есть об изгнаннике Дроу, который относительно недавно получил титул архимага девушка. «Я слышала, живет тут некий Церо». При звуке этого имени пьющий вино человек в дальней части трактира закашлялся и выронил стакан. Вот только успел поймать его прежде, чем выплеснувшееся вино попало к нему на одежду. Затем его лицо побледнело, и, взвившись в прыжке, перешедшем в явно контролируемый полет, он кинулся на Викаэль, сжимая в руке кинжал страшной формы. Вот только почему-то, несмотря на сквозившую во всех движениях ловкость, он промахнулся и врезался в стойку бара. С яростным криком «Он!» из-за соседнего столика выскочила еще одна светлая эльфийка, запоминающаяся деталью гардероба, которой была яркая шляпа. Человек, не вставая, выставил в ее сторону руки в каком-то жесте, но покачнулся и упал. В его шее торчала короткая арбалетная стрелка, смазанная, как это принято у дроу, парализующим ядом. Вот только на пол приземлился не человек, пусть и обездвиженный, а самый настоящий темный эльф, в котором архимаг с некоторым удивлением и признал своего коллегу. «Мальчишка!» – пробурчал Килиэль. «Так подставиться. Понадеяться на иллюзию и всего один щит, с легкостью пробитый обычным зачарованным болтом. Эх, и как такому ротозею только титул дали?» Выстрелив из арбалета дроу, который скрывал под одеждой, светлый эльф достал кинжал и бросился на Викаэль. Воительница чудом заблокировала первый удар, но тут в дело вмешалась поднявшая крик эльфийка, кинув в девушку темным заклинанием. Вот только попала она по своему подельнику. Тот зашатался и упал. Да так неловко, что напоролся горлом на собственный клинок. «Не гневите бога удачи!» — покачал головой жрец-трактирщик, не делавший, впрочем, никаких движений и уж тем более не взывавший к своему покровителю. «Если я сказал, что это место священно, значит священно. Тому, кто нападает здесь на моего клиента, очень скоро не повезет. Фатально». Посетители впечатлились и с интересом стали следить за продолжением драки. Из широкого рукава Вики, державшей руки в хитрой стойке, вылезла змея и недовольно уставилась на обидчицу хозяйки. Эльфийка в шляпе хищно оскалилась и, в свою очередь, извлекла из складок одежды тройку собственных присмыкающихся, которые немедленно зашипели на весь трактир. Со стороны казалось, что две светлые эльфийки готовы не на жизнь, а на смерть сойтись в поединке за обладание неподвижной тушкой дроу, лупцуя друг друга рассерженными гадами. «Не страшная жрица», — отметил архимаг, пересчитав головы живого оружия. «Так, середнячок. Видно, разжилась редким ядом у кого-то из матрон по случаю». «Он мой!» — Рявкнула жрица Лос, а никем иным обладательница змеи-хлыста быть не могла, наступая на девушку. «Прочь с дороги, младшая!» «Угу, сейчас!» Буркнула Вика, но с дороги действительно ушла и даже развернулась к сопернице спиной, сняв с вешалки свой плащик и накинув его на себя. «Не расстраивайся сильно», — посоветовала ей жрица, опутывая парализованного мага, появившегося прямо из воздуха паутиной. «И не собираюсь», — отозвалась эльфийка, и тут же в помещении раздался гром. От мгновенно вспыхнувшей вокруг слуги Лос защиты в разные стороны разлетелся град металлических кабель. «Черкес!» Выругалась она на своем языке, бросив заматывать пленника в паутину и пытаясь сплести наступательное заклятие. «Под калиберным пли!» Скомандовала сама себе Вика, и правый ее бок взорвался точно так же, как и левый. Нет, не так. На этот раз в темный купол, прикрывающий дроу, вонзился металлический стержень, похожий на арбалетный болт. Заклятие жрицы ослабило силу его удара, но полностью остановить не смогло. Темную эльфийку согнуло пополам и отбросило к стене. «Ох!» – выдохнула Вика. «Если бы не подействовало, пришлось бы драпать. Эй, ты, акробат чернокожий, ты чего на девушек бросаешься? Да и они на тебя как-то странно реагируют. Неужели пообещал жениться, а потом обесчестил и сбежал?» Лежащий на полу дроу не ответил. Яд надежно выключил архимага из происходящих в мире событий. Будь иначе, и он, возможно, уже разнес бы весь трактир. «Съездила, называется, за покупками», — зло пробурчала воительница, бегло осмотрев раненую и сняв с ее шеи кулон, чересчур изукрашенный, чтобы не быть артефактом. «Шарик, ко мне!» Шарик с большим трудом втиснулся в помещение, слегка разворотив косяк и немного поцарапав потолок бронированной головой, после чего с довольным видом лизнул хозяйку. «Скотина!» Возмутилась эльфийка, тщетно пытаясь увернуться от языка подземного дракона. «Прекрати немедленно!» Вслед за этим гневным воплем на вытянутую морду подземного монстра обрушились кулачки девушки. Трактирщик с удивлением смотрел на картину. Хрупкая эльфийка голыми руками забивает чудовище. Чудовище жалобно шипело и пыталось, пятясь, выбраться из трактира. Получалось плохо. Чешуйчатый зад никак не мог пролезть в перекошенный дверной проем, и потому оставалось только ждать, что не выдержит первым – стена или терпение дракона. Первой не выдержала Викаэль, прекратившая воспитывать своего питомца и теперь задумчиво осматривающая предмет спора, переросшего в драку. «Возьму тебя с собой», – решила она, глядя на затянутое в паутинный кокон тело. «Трофей, конечно, не ахти какой, но в хозяйстве все пригодится. Шарик, хватай тушку и идем домой». Дракон потянулся к дроу пастью. У какого-то неопрятного человека, сидевшего за столиком, волосы едва не встали дыбом, но остановились примерно на полпути, не справившись с тяжестью колтунов. «Зря боишься», — фыркнул Килиэль. «Драконам время от времени случается перетаскивать повзрослевших, но еще не научившихся летать детенышей. Так что осторожность у них в крови». «Эй, дроу, ты как от меня змеи-хлыст спрятала?» Дургар-жрец, оправившийся от потрясения, уже стоял рядом с Викаэль и мрачно глядел на нее. «За осквернение святого места, да будешь проклята ты и род твой во веки веков! Я сказал». Даже Килиэль, наблюдавший за происходящим через иллюзию, понял, что это не просто слова. Проклятие действительно было наложено. Просторная и хорошо освещенная таверна вдруг показалась меньше и темнее. Каменный свод навис над головами, будто булыжники уже нацелились на макушки находящихся внизу людей и нелюдей. «Да никакая я не дроу!» Разъярилась эльфийка, естественно заметившая действие чар. «А это самая обычная змея. Вот, полюбуйся и отвяжись». Темный гном не только осмотрел рептилию, но и обнюхал. Разве что на зуб не попробовал. «Я забираю проклятие», — громко сказал он, помрачнев прямо на глазах. Одновременно с этим обстановка в трактире нормализовалась. «Я сказал». «Кедиан Крум, паршивец, а ну покажись!» «Я здесь!» — появился из-за стойки некто, очень похожий на старого жреца. «Трактир до вечера, равно как и выручка твои, а я иду к себе грехи замаливать. Все, я сказал!» И с последним словом растаял прямо в воздухе. «Силен!» — восхитился Килиэль. «Самому до Архимага уже один шаг остался. А может, просто не хочет возиться с официальным титулом, который всегда дает не только признание, но и проблемы. А местечко ему, видно, надоело, раз слинять решил. Перевести на себя же собственное проклятие. Хе, велика беда. Если на то, чтобы его снять, уйдет больше одного вздоха, то я уверую. Но вот хотя бы в Рокаджаста и уверую». «Госпожа!» — ошеломленно выдохнул новый дуэргар-трактирщик в спину эльфийки, предварительно ущипнув себя за руку и убедившись, что ему ничего не мерещится. «Оплата!» «Сколько с меня за вино этого хамелеона?» — уточнила девушка, уже расплатившаяся по основному списку. «Вино за счет за заведение», — промямлил житель подземелий. «Но вот разгромленный трактир...» «Он еще не разгромлен», — возразила эльфийка. «Хотя если вы настаиваете...» «Не надо», — попросил ее темный гном, мигом излечившийся от заикания. «Не буду», — милостливо согласилась девушка. «Но и вы глупых вопросов не задавайте. Раз уж на меня в вашем заведении напали, извольте расхлябывать». Очень аккуратно и осторожно Шарик сгрузил свою живую ношу в повозку и выжидательно уставился на девушку. «Давай домой», — со вздохом попросила она питомца. «Там разберемся». «А жрицу прирезать?» — возмутился Архимаг, но тотчас же успокоился. «Хотя, впрочем, не стоит. Поклонница Лос, неосмотрительно нарушившая негласное перемирие на нейтральной территории и попавшаяся живой в руки темных гномов, вряд ли останется таковой на много времени. Она будет дышать куда дольше, чем ей этого хотелось бы, но куда меньше, чем палачам». Убедившись, что пленник, когда очнется, не сможет самостоятельно покинуть узилище, Килиэль вернулся в сумеречный лес, чтобы еще немного порасспрашивать девчонку древнюю, да и извиниться за кражу. А по-другому назвать это было сложно. За Церра он не волновался ни капельки. От яда тот и без посторонней помощи отойдет, а вот вырваться не сумеет. Каменные оковы, рассчитанные на владык бездны, архимага, тем более молодого, хотя и талантливого, удержат. А нет, в жилище Килиэля все еще находились три активных архилича, располагавшиеся, кстати, по соседству с камерой для особо опасных гостей. «Это действительно был волшебник, о котором подумала Вика?» — спросил у древнего эльфа шаман, стоило тому появиться в окне телепорта. «Да», — подтвердил он, садясь в позабытое в пустыне кресло и не видя смысла скрывать правду. «Изгнанник дома Рензап, собственной персоной. Бросать окрестности Норс он, видимо, не захотел. Интересно, что его там держало?» «А вы разве еще не знаете?» — удивился Шиноби. «Увы», — развел руками Килиэль. «Яд, которым его угостили, препятствует любым попыткам магического лечения. Это настоящий шедевр алхимии. Придется ждать, пока он распадется. Надеюсь, вы не в обиде за то, что я посмел позаимствовать столь ценного пленника. Поверьте, я обязательно отдарюсь за него». «Не стоит», — покачал головой Михаэль. «Мы и так перед вами в неоплатном долгу. К тому же, живого архимага нашей тюрьме не удержать, да и мертвый обладатель этого титула опасен. Так что это еще я вас благодарить должен. Кстати, хотите, покажу свое новое изобретение? Вернее, не совсем новое, просто до ума доведенное». «Это то, на изготовление чего ты покалечился?» — уточнила Шура. «Мне, конечно, очень интересно, но, боюсь, сейчас я очень занят расследованием произошедшего в моем государстве». Начал было Келиэль, и тут в грудь старого мага кольнуло острой, мгновенной болью, и древний эльф похолодел. Это подавал сигнал опасности амулет, вшитый им в одежду князя. Причем задействоваться он должен был только в самом крайнем случае, когда остальные более привычные средства связи не помогут. Не говоря ни слова, архимаг открыл портал, преодолевая значительное сопротивление, способное остановить кого угодно, кроме него, и стрелой влетел внутрь, вместе с креслом. Оно, если предчувствия не обманывали опытнейшего боевого мага, могло ему здорово пригодиться. Краем глаза Келиэль отметил, что створки портала не закрываются за его спиной, стабилизируемые потоком магии, пущенным на их поддержание шаманом. А потом он с головой окунулся в схватку –